Глава 95. Жизнь старца Патрикия в Скопеле. В обители отца нашего Феодосия жил один старец, родом из Севастополя армянского, по имени Патрикий. Он был очень стар, говорил, что ему было 113 лет. Старец отличался кротостью и смирением. Тамошние отцы рассказывали нам об этом добродетельном старце, что прежде он был игуменом обители Абазанской. Он отказался от игуменства, боясь ответственности. «Только великим людям под силу пасти словесных овец», — говорил он. Пришел в обитель Феодосия, чтобы жить в послушании, рассудив, что это гораздо полезнее для души.